Глава 32. Маслова достала из калача же деньги и подала Кораблевой купон. Кораблева взяла купон, посмотрела и, хотя не знала грамоте, поверила все знавшей хорошавке, что бумажка эта стоит 2 рубля 50 копеек, и полезла к отдушнику за спрятанной там склянкой с вином. Увидав это, женщины, не соседки по нарам, отошли к своим местам. Маслова, между тем, вытряхнула пыль из косынки и халата, влезла на нары и стала есть калач. «Я тебе чай берегла, да остыл небось», — сказала ей Федосия, доставая с полки обернутый анучей жестяной чайник и кружку. Напиток был совсем холоден и отзывался больше жестью, чем чаем, но Маслова налила кружку и стала запивать калач. «Фипашка, на!» — крикнула она и, оторвав кусок калача, дала смотревшему ей в рот мальчику. Кораблих, между тем, подала склянку с вином и кружку. Маслова предложила Кораблевой и Хорошавке. Эти три арестантки составляли аристократию камеры, потому что имели деньги и делились тем, что имели. Через несколько минут Маслова оживилась и бойко рассказывала про суд, передразнивая прокурора, и то, что особенно поразило ее в суде. В суде все смотрели на нее с очевидным удовольствием, рассказывала она, и то и дело нарочно для этого заходили в арестантскую. Конвойный и то говорит: «Это все тебя смотреть ходит. Придет какой-нибудь: где тут бумага какая или еще что? А я вижу, что ему не бумага нужна, а меня так глазами и ест», говорила она, улыбаясь и как бы в недоумении покачивая головой. «Тоже артисты». «Да уж, это как есть», — подхватила сторожиха, и тотчас полилась ее певучая речь. «Это как мухи на сахар. На что другое их нет, а на это их взять. Хлебом не корми ихнего брата». «А то и здесь», — перебил ее Маслова, — «тоже и здесь попала я. Только меня привели, а тут партия с вокзала. Так так отдалили, что не знал, как отделаться. Спасибо, помощник отогнал. Один пристал так, что на силу отбилась». «А какой из себя?» – спросила Хорошавка. «Черноватый, с усами». «Должно он». «Кто он?» «Да Щеглов, вот что сейчас прошел». «Какой такой Щеглов?» «Про Щеглова не знает. Щеглов 2 раза с каторги бегал. Теперь поймали, да он уйдет. Его и надзиратели боятся», — говорила Хорошавка, передававшая записки арестантам и знавшая все, что делается в тюрьме. «Беспременно уйдет». «А уйдет, нас с собой не возьмет», — сказала Кораблева. «А ты лучше вот что скажи», — обратился она к Масловой. «Что тебе облакат сказал о прошении? Ведь теперь подавать надо». Маслова сказала, что она ничего не знает. В это время рыжая женщина, запустив обе покрытые веснушками руки в свои спутанные густые рыжие волосы и скребя ногтями голову, подошла к пившим вино аристократкам. «Я тебе, Катерина, все скажу», — начала она. «Первонаперво должна ты записать: недовольна судом, а после того к прокурору заявить». «Да тебе чего?» — сердитым басом обратилась к ней Кораблева. «Вино почуяла? Нечего зуб заговаривать. Без тебя знают, что делать. Тобой не нуждаются». «Не с тобой, говорят, что встреваешь? Вина захотелось? Подъезжаешь?» «Да ну, поднеси ей», — сказал Маслова, всегда раздававшая всем все, что у нее было. «Я и такую поднесу». «Ну, ну-ка», — надвигаясь на Кораблеву, заговорила рыжая. «Не боюсь я тебя». «Осторожная шкура. От такой слышу. Разворная требуха». «Я требуха? Каторжная душегубка!» — закричала рыжая. «Уйди, говорю», — мрачно проговорила Кораблева. Но рыжая только ближе надвигалась, и Кораблева толкнула ее в открытую жирную грудь. Рыжая как будто только этого и ждала, и неожиданно быстрым движением вцепилась одной рукой в волосы Кораблевой, а другой хотела ударить ее в лицо, но Кораблева ухватила эту руку. Маслова и Хорошавка схватили за руки рыжую, стараясь оторвать ее, но рука рыжей, вцепившись в косу, не разжималась. Она на мгновение отпустила волосы, но только для того, чтобы замотать их вокруг кулака –